Вы слушали радиоспектакль по мотивам пьесы Карла Гальдони «Трактирщица». Играли актеры Светлана Письмиченко, Александр Лыков, Сергей Кузнецов, Вячеслав Захаров и Евгений Баранов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Галина Дмитренко.